500 мегабайт. Генералы. Если бы военные звания имели хоть какое-то значение в экосистемах водоворота, то это существо было бы генералом. Сейчас оно весит практически 500 мегабайт, поджарых и мускулистых. Усовершенствованное естественным отбором, усиленное армией умных гелей, оно больше не помнит тех времен, когда органический разум был ему врагом. Оно распространяется миллиардами копий, и каждое путешествует со свитой атташе, ассистентов и телохранителей. Генералы докладывают всем, не отвечают ни перед кем и служат одному единственному хозяину — Ленни Кларк. Правда, «хозяин» — безнадежно непригодное слово в данной ситуации. Слова вообще с трудом описывают жизнь в водовороте. Возможно, генералы служат самому понятию Ленни Кларк, но нет, даже так не точно. У них нет понятий, только операционные определения без всякого понимания, контрольные суммы и никакой интуиции. Их умственные способности инстинктивны. Они путешествуют по миру в поисках ссылок на Ленни Кларк и сортируют их по нескольким категориям. Есть мусор, который генералы и их подручные сами подбрасывают в топку, ложные цели, чтобы отвлечь соперников. Есть независимые источники, цепочки, поступающие снаружи. Почта, данные транзакций, даже источники, которые, похоже, уводят к самой Лени. Такие в особенности интересуют генералов. А недавно появилась еще и третья категория. Цепочки, одновременно содержащие Ленни Кларк и какую-то явно враждебную ей информацию. Такая интерпретация в немалой степени произвольна. Генералы получают входящие сигналы от сети портов, а те, согласно гелям, которые и научили 500 всему, соответствуют N-мерному пространству, имеющему глобальный ярлык биосфера. Каждый порт связан с рядом других параметров, таких как температура, осадки и влажность. Лишь малая их часть определяется на самих портах. Однако их можно интерполировать, если есть доступ к базам данных по внешней среде. Проще говоря, главная задача — это способствовать распространению Ленни Кларк на всех выходах, соответствующих определенным условиям среды. Размах довольно большой. Согласно актуальным базам, абсолютно неприемлемые зоны можно найти только на дне глубоких и холодных океанов. Тем не менее, цепочки из третьей категории, особенно те, которые исходили от узлов с правительственными и промышленными адресами, содержали инструкции, которые препятствовали появлению Ленни Кларк даже в районах, отвечающих необходимым критериям окружающей среды. Так не годилось. К примеру, сейчас она приближалась к цепи портов, открывавшихся в N-мерное пространство под названием Янгтон, Южная Дакота. Судя по перехваченным сообщениям из третьей категории, в локации ожидалась активность с целью сдержать распространение Ленни Кларк. В этот раз ложные цели эффекта не дали. Более того, за последние несколько терациклов генералы отметили общий спад эффективности отвлекающих маневров. Существовало лишь несколько альтернатив. Генералы решают отменить все симбиотические взаимодействия с промышленными и правительственными узлами. А потом они начинают стягивать войска.